Том и Эдди, как она поняла, разговаривали с каким-то человеком в темном костюме. Один из них держал в руке скоросшиватель. В глубине мастерской Джоссея Пейсон бил по крылу пикапа огромной резиновой кувалдой. Осколок воспоминания пронзил Дженни. Загадочный обрывок давнего-давнего прошлого. Джоссея на школьном дворе яростно размахивает то ли обрезком трубы, то ли металлическим стержнем, со свистом рассекающим воздух, и выкрикивает какую-то несуразицу, а Эзра, защищая его, стоит между ним и толпой мальчишек. «Все будет окей, ребята, вы только уходите», — говорит Эзра. А что было потом? Чем это кончилось? С чего началось? Она не помнила. А сейчас Джоссей орудовал кувалдой. Он был непомерно высокий и худой, точь-в-точь остов какой-то незавершенной скульптуры. Коротко подстриженные черные волосы торчали ежиком, костлявое лицо блестело, кривые, находящие один на другой зубы, были так стиснуты, словно он собирался разгрызть их и выплюнуть. «Джоссея!» — робко окликнула она. Он опустил кувалду и взглянул на нее. «А может, куда еще?» Глаза у него были черные, как вар, без век, восточного разреза. Не поймешь, куда они смотрят. Он швырнул кувалду на груду мешковины и, сияя от счастья, ринулся к Дженни. «Сестра Эзры», — сказал он, — «Эзра». Она улыбнулась и зябко обхватила руками свои локти. Джоссей остановился перед ней и провел пальцами по волосам. Руки у него были чересчур длинные. «Как Эзра?» — спросил он. «Все окей». «Он не ранен, не...» «Нет». Эзра был прав. Джоссея говорил вполне внятно, и голос у него был по-мужски низкий. Но он не знал, куда девать руки. Стал тереть их, словно пытался соскрести с ладони грязь или машинное масло, а то и кожу. Она заметила, что Том и Эдди прервали разговор и с любопытством поглядывают на них. «Выйдем», — предложила она Джоссея. «Я дам тебе почитать его письмо». Уже сгустились сумерки, но Джоссея все равно взял у нее письмо и пробежал глазами по строчкам. Между его бровями пролегла глубокая складка, будто продавленная острием топора. Она заметила, что старый комбинезон Джоссеи тщательно выстиран, но брюки так коротки, что из-под них виднеются съехавшие белые носки и волосатые икры. Губы его с трудом смыкались, подбородок от напряжения вытянулся. Он вернул ей письмо. Трудно сказать, что он там вычитал. «Если бы разрешили, — сказал он, — я бы пошел с ним, с радостью. Но они сказали, я слишком высокий». «Слишком высокий? Надо же!» А она и не подозревала, что из-за этого могут не взять в армию. «Так что пришлось остаться здесь, — сказал он, — но я не хотел. Не собираюсь ишачить в этой мастерской всю жизнь. Займусь чем-нибудь другим. Чем же, например?» «Пока не знаю. Наверное, подыщу что-нибудь вместе с Эзрой, когда он вернется из армии. Он часто заходил сюда ко мне. Глянет, бывало, на все это и скажет: и как ты только выдерживаешь такой грохот? Надо подыскать тебе что-нибудь другое. Но я не знал, где искать. А теперь Эзра уехал. Грохот это еще куда ни шло. Плохо, что летом здесь жарко, а зимой холодно. И от холода у меня на ногах болячки и зуд». «Может, это цыпки?» — сказала Дженни. Она уже ничуть не робела. Казалось, они с Джоссеей знакомы всю жизнь. Она провела ногтем по сгибу письма Эзры. Джоссея смотрел то ли на нее, то ли сквозь нее и хрустел пальцами. «Скорее всего, я наймусь на работу к Эзре, когда он откроет свой ресторан», — сказал Джоссея. «С чего ты взял? Эзра и не думает открывать свой ресторан». «Нет, думает. Но зачем ему это? Соберется с силами, поступит в университет и станет учителем». «Кто это тебе сказал?» — спросил Джоссея. «Мама. Она говорит, у него терпения хватит». «К Кто знает, может, он даже профессором станет, — сказала Дженни и тотчас засомневалась. Ты же понимаешь, ресторан — это не на всю жизнь. Почему? Она не знала, что ответить. У Эзры будет такой ресторан, куда люди станут приходить просто, как на семейный обед, — объяснил Джосея. Он будет готовить каждый день всего лишь одно блюдо и будет сам раскладывать еду по тарелкам. Все самое сытное и полезное, как в настоящей домашней кухне. Это тебе сам Эзра сказал? Совсем как дома? Ну, не знаю. А может, люди ходят в ресторан, чтобы забыть о доме? Такой ресторан сразу прославится на весь город, — сказал Джосея. Ты его не так понял, — сказала Дженни. Как ты мог поверить в такую чушь? И вдруг он без всякого предупреждения стал прежним Джосеей, таким, каким она его помнила. Голова у него дернулась вниз, как у марионетки с оборванными нитками. «Мне пора», — сказал он. «Куда ты спешишь? Не хочу, чтобы они на меня орали».